Глава 13. Оля. «Ну, и долго ты собиралась скрывать от меня своего бывшего?» Едва я переступила порог квартиры, голос Чернова ударил по ушам, словно плетью. Мы с сыном после тренировки сгоняли в магазин. Естественно, пока он ждал меня на улице, снова встретил Абрамова вместе с собакой. Логично, что сразу же поделился со мной. Я еще не отошла от мысли, что теперь такие вот случайные встречи с бывшим, который разбил мне сердце и сделал ребенка, станут нормой. Так еще теперь надо воевать с Черновым за право быть оставленной в покое. Я замерла, едва сняв пальто. Тело сковало страхом, ладони мгновенно стали влажными. Сердце забилось так громко, что казалось его слышно и в соседнем подъезде. Матвей, будто почувствовав неладное, незаметно проскользнул мимо и спрятался в своей комнате. «Я тебя спрашиваю, Оля», — повысил он голос. «Что Руслан делает в нашей жизни? Ты случайно решила переехать в городскую квартиру ровно тогда, когда тут купил квартиру Абрамов? За кого ты меня держишь?» Саша стоял посреди гостиной, глаза полыхали холодной злостью, а сам он казался натянутой струной, готовой лопнуть от малейшего прикосновения. Я заставила себя медленно вдохнуть и выдохнуть, пытаясь восстановить самообладание. «Я ничего от тебя не скрывала», — произнесла я тихо, стараясь звучать спокойно. «Я понятия не имела, что Руслан живет именно здесь. Это совпадение, Саша». «Совпадение?» — он усмехнулся криво и неприятно. «Совпадение, что твой бывший, курсирующий с одной съемной хаты на другую последние несколько лет, осел именно тут и именно сейчас? Совпадение, что Матвей уже успел с ним подружиться? Ты совсем обнаглела?» «Ты преувеличиваешь», — произнесла я тихо, стараясь не выдавать страх. «Между нами ничего нет и не может быть». Чернов шагнул ближе, заставив меня инстинктивно попятиться назад, пока я не уперлась спиной в стену. Он навис надо мной, не сводя взгляда с моего лица. «Тогда почему у тебя такой испуганный вид, Оля? Может, вспомнила, как ты клялась, что он остался в прошлом? Или ты всегда думала о нем? Может, поэтому ты и не ложишься в мою постель? Я из своей еще Абрамова не выставила?» Я вздрогнула от его слов, почувствовав, как в груди нарастает гнев. И впервые за долгое время я решила не молчать, не проглатывать обиду. «В твою постель, Саша? Ты сейчас серьезно?» Я впервые позволила себе горько усмехнуться, с вызовом глядя ему прямо в глаза. «Да разве твоя постель когда-то пустует, Чернов? Кто бы говорил о верности? Ты каждую неделю приводишь в наш дом новую женщину, и теперь у тебя хватает наглости устраивать мне сцены ревности?» Он замер на секунду, его глаза сузились до опасных щелочек. Голос его прозвучал тихо, глухо, словно предупреждение. «Я мужчина. Это совершенно другое. Ты моя жена, и я имею право требовать от тебя верности и честности». «Верности и честности?» — не выдержала я и впервые повысила голос. «Ты требуешь верности и честности, будучи самым подлым лжецом на свете. Ты шантажом заставил меня стать твоей женой. Ты издеваешься надо мной годами, а теперь еще и смеешь предъявлять мне претензии. Да кто ты такой, чтобы требовать от меня хоть что-то?» Его лицо исказилось, и в глазах мелькнуло что-то настолько страшное, что я невольно вжалась в стену еще сильнее. «Ты забываешься, дорогая», — прошипел он, нависая надо мной почти вплотную. «Я тот, кто спас тебя от тюрьмы, кто прикрыл твой маленький грязный скелетик. И поверь, Оля, если я захочу, то в одну секунду разрушу все, что у тебя есть. Я отберу у тебя сына, жизнь и даже то жалкое подобие свободы, что я тебе дал». Страх накрыл меня волной, но внутри уже не осталось места терпению и сдержанности. «Ты дал!» — я выкрикнула эти слова, чувствуя, как из глаз начинают течь слезы. «Ты ничего мне не дал, Чернов! Ты отнял у меня все, до чего дотянулся! Ты загнал меня в угол, шантажируешь и держишь на поводке, как собаку. Ты искал женщину, чтобы прикрывать твои грехи и помогать тебе строить карьеру. Но ты ошибся. Я не твоя вещь, не твоя собственность. И никогда не была и не буду твоей женой по-настоящему. Чисто ширма, пустышка!» «Замолчи!» — выдохнул он. Лицо его стало пепельно-серым, а голос дрогнул. В глазах мелькнула растерянность, но я уже не могла остановиться. «Я никогда тебя не любила и не полюблю, Саша! Слышишь, ты никогда не будешь для меня настоящим мужем, как бы ты ни старался! Ты можешь контролировать, с кем я сплю, мое время, мою жизнь, но сердце тебе не принадлежит и никогда не принадлежало!» Наступила тишина. Он смотрел на меня несколько секунд, и во взгляде его читалась смесь ярости и боли. Затем он резко развернулся и, ничего не сказав, ушел, с грохотом хлопнув дверью. Я бессильно сползла по стене на пол, чувствуя, как тело мое сотрясает мелкая дрожь. Слезы уже не текли, казалось, их просто не осталось. Я сидела на полу, беззвучно глотая воздух, и никак не могла взять себя в руки. «Мам!» — тихий голос Матвея заставил меня вздрогнуть. Я подняла голову. Мой сын стоял рядом, сжимая в руках стакан воды, и смотрел на меня тревожно и виновато. «Господи, ну что я за мать такая? Позволяю своему сыну быть свидетелем такого кошмара!» «Вот, выпей, пожалуйста», — сказал он, протягивая стакан. Я взяла его дрожащими руками, едва удерживая. «Мам, я же вижу, как тебе плохо. Может, дядя Руслан нам правда поможет? Он сильный и добрый. Он обещал помочь, если нам будет тяжело». Я посмотрела в серьезные, чуть испуганные глаза сына, и внутри меня что-то дрогнуло, будто натянутая до предела струна. «Руслан». Сердце болезненно ёкнуло при одной мысли о нем. Он действительно мог помочь, я знала это. Но какую цену мне придется заплатить за эту помощь? А какую цену заплатит сам Матвей? «Я не знаю, сынок», — прошептала я, чувствуя, как отчаяние накатывает с новой силой. «Я просто не знаю». Матвей осторожно прижался ко мне, и я крепко обняла его, уткнувшись лицом в его мягкие волосы. Впервые за много лет я поняла, что дошла до предела. Я больше не могла терпеть. И, возможно, у меня оставался только один шанс — обратиться за помощью к человеку, которого я боялась больше всего на свете — к Руслану.